Примерка. Смерть и слова. Глава первая. Финал. На поминках рано или поздно наступает минута, когда начинают улыбаться, вспоминая смешное. По-моему, это лучшее, что может случиться с покойником. Но когда умер Бахчинян, в нью-йоркском ресторане «Самовар», где с ним прощались друзья, гремел уже беззастенчивый хохот. Вдова раздала каждому по листочку с фразой из записной книжки Вагрича, и мы по очереди делились завещанным. Мне достался шестикрылый серафим, жене — Иисуслик, а дальше покатилась вокруг стола. Евреи всех национальностей, дурак в России больше, чем дурак, лилипутище. Гости так расшумелись, что заглушили цыганский оркестр, честно наяривавший на первом этаже. Так выглядела карнавальная смерть. И она шла Бахчиняну. Но и обычная смерть дорога литературе, потому что помогает писателю справиться с самым трудным — с финалом. Можно, конечно, как это было в старом семейном романе, поженить героев. Счастливому концу не задают вопросов, ибо читатель согласен считать, что и без них все ясно. Именно так Черчилль завершил книгу «Мои ранние годы», принесшую ему первую славу. Вскоре события в финансовой сфере втянули меня в новую борьбу, занявшую мои помыслы и потребовавшую от меня всей энергии, по крайней мере до сентября 1908-го, когда я женился и с тех пор жил счастливо. Но трудно согласиться с тем, что в жизни и сочинениях этого автора больше не случилось ничего важного. Свадьба — отправная точка пути, которая ведет вниз, вверх или на плато. Но эта символическая кульминация не способна длиться. И слава богу, так как помнится свадьба, дело нервное и рискованное. Зато смерть, с точки зрения словесности, лишена композиционных недостатков. После нее может случиться только эпилог. Но он, размещаясь за пределами сюжета, обычно оказывается лишним, как постскриптум на могильном памятнике, и не лезет ни в какие ворота. В гробу, однако, сказал Бахтин, всегда лежат другие. И чтобы они стали своими, нужно совместить литературную смерть с настоящей. На моей памяти таких было две. Глава вторая. Завещание. На долю русской Америки приходятся годовщины не рождения, а смерти ее любимых авторов. Это и понятно. Рождались они в отчизне своего языка и гурьбой, а умирали в стране чужого и поодиночке. Поэтому в разгар зимы, 28 января, в том же самоваре вспоминают Бродского. А в конце лета, 24 августа, в армянском углу еврейского кладбища Куинса выпивают, не чокаясь, у памятника Довлатову. Я познакомился с Сергеем, когда ему еще не было 40. Но уже тогда он любил поговорить о смерти, словно догадываясь, как скоро она придет. Со мной, впрочем, у него это не очень получалось. Мне-то было 25, и я искренне не понимал его тревогу. Я, конечно, слышал о смерти и даже думал о ней, когда был маленьким. По-моему, это самое главное открытие, которое делают дети. Все умрут, даже бабушка. Но помнил об этом один Мандельштам. О, как мы любим лицемерить и забываем без труда то, что мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года. Дожив до более или менее зрелых годов и проведя армейскую службу в лагерной охране, Сергей постоянно помнил о том, что ждет не его, не нас, а написанные им сочинения. Чуждый всякой метафизической перспективы, Довлатов заботился о посмертной судьбе своей литературы. Он твердо знал, что ей предстоит стоять на книжной полке примерно там, прикидывал Сергей, где Куприн. Чувствуя ответственность перед будущими читателями, он тщательно оберегал любовно собранное и категорически запретил печатать редкие и неважные опусы, опубликованные в СССР. Чтобы не забыть, Довлатов держал на письменном столе «Мементо мори» — большой запечатанный конверт с надписью «Вскрыть после моей смерти». Его видели все гости, часто собиравшиеся у Сергея, но никто не воспринимал всерьез. Завещания были не нашим жанром, как и некрологи. Первый я написал как раз на Сергея. Он ввел тему смерти в мою жизнь и литературу, но мне понадобилось много лет, чтобы свыкнуться с первой и разобраться со второй. Глава третья. Обнуление. 11-й компромисс одноименной книги сперва был отдельным рассказом «Чья-то смерть и другие заботы». Уже в названии содержится центральная идея, подспудный сюжет и главный образ. Но, как в хорошем детективе, вроде серебряного Конан Дойла, разгадка остается неузнанной, потому что лежит на поверхности. Довлатов пожертвовал острым названием, когда складывал эстонские рассказы в книгу. Но этот текст все равно выпирает и стоит на особицу, выделяясь традиционным, но эксцентричным финалом. Как и в других компромиссах, в основе новеллы лежит анекдот. В морге перепутали тела эстонского партийного чиновника Ильвеса и бухгалтера рыболовецкого колхоза Гаспля. Чтобы не портить официальное мероприятие, одного закопали под видом другого. Собственно, это все. Но на незатейливой литературной канве разрастается сложная вязь мотивов и смыслов, которая обнимает и раскрывает тему смерти. Прежде всего, это драма языка. Камертоном рассказу служит эпиграф из партийной прессы. Вся жизнь Хуберта Ильвеса была образцом беззаветного служения делу коммунизма. Этот текст — сплошное клише, полностью лишенное содержания. Партийный язык настолько стерт, что оживить его может только ошибка, сбивающая с толку одного собеседника и роковая для другого. Например, такая. «Говорят, Сталина», — заявил бы Ковер. В ответ прозвучало: «Дорогой товарищ Сталин, свободолюбивый народ Болгарии приветствует вас». В рассказе цитата со дна языка служит отправной точкой конфликта между фальшью и искренностью. Довлатов так искусно изображает все оттенки лжи, что мы не сразу замечаем, как он не щадит и себя. Фальшива не только штампованная речь редактора Туранка, но, пусть и в другой степени, диссидентская риторика автора. Газетчик искренне говорит не то, что думает. При этом автор еще и подсматривает сам за собой, хвастаясь эффектными сравнениями. Я чувствовал себя неловко, прямо дохлый кит в бассейне, лошадь в собачьей конуре. Я помедлил, записывая эти метафоры. Лживы и его любовные отношения с Мариной, которая воплощает иные, но столь же общепринятые штампы, как джемпер, намек на Хемингуэя на авторе. Включила проигрыватель. Естественно, Вивальди. Давно ассоциируется с выпивкой. Характерно, что кульминация фальши завершается рвотой. Наступает не тогда, когда автор читает надгробную речь: «Товарищи, как я завидую Ильвесу», а после того, как Марина показывает ему отрывок из своего дневника. «Он был праздником моего тела и гостем моей души». Это как раз та квинтэссенция пошлости, которая, если не мучиться ветвистыми определениями Набокова, является единение тривиальности и претенциозности. Постоянная ложь порождает перманентное двоемыслие, которое материализуется в двойниках. Герои двоятся и перепутываются. Автора все, включая любовницу, принимают за отсутствующего Шаблинского. Ильвеса-младшего за Ильвеса-старшего. Одного покойника за другого. Действительно не Ильвес, но сходство есть. Накопление абсурда ведет рассказ к развязке, которая, как это бывает в удачных литературных финалах, одновременно неизбежна и неожиданна. Глава четвертая. Гроб. Предельно незаметно в тексте появляется смерть. Легкой тенью она сопровождает героев по дороге к концу. «Мы у цели», — сказал бы Ковер. В голосе его зазвучала нота бренности жизни. Кладбище Довлатов изображает романтически, как остров мертвых Беклина. Здесь все отвечало идее бессмертия и покоя. Руинами древней крепости стояли холмы. В отдалении рокотало невидимое море. «Смена тона из-под тишка готовит нас к перелому» — повествование, о котором автор предупреждал еще в его начале. На фоне чьей-то смерти любое движение кажется безнравственным. Это значит, что в присутствии смерти ложь тоже умирает. Ради этого автор отождествляет себя с лежащим в гробу покойником. Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои. Борта неуютного ложа давили мне на плечи, опавшие лепестки щекотали сложенные на груди руки. Только теперь, уложив себя на место трупа, он может принять чью-то смерть как свою и задать, наконец, настоящие вопросы. Они не имеют отношения к элементарному конфликту лжи и правды. Фальшивому миру нашей повседневности противостоит не та правда, что скрывают власти, а не имеющая к ней отношения истина. Мы ничего о ней не знаем, но, встав на край могилы, заслужили право спрашивать о преодолении смерти и душевного горя, о законах бытия, которые родились в глубине тысячелетий и проживут до угасания солнца. Эти слова звучат беспомощно. Они словно демонстрируют неспособность языка общаться со смертью и обращаться к ней. Но Довлатов и не собирался открыть нечто новое в этой вечной теме. Для него важно было привести рассказчика на партийные похороны и вырвать его из паутины предопределенности, сказать неуместное и вызвать скандал. Не с руководством, а с бытием, которое уж точно не на чьей стороне. Смерть, заимствуя модное слово, обнуляет жизнь, и писателю этим грех не воспользоваться. Глава пятая. Могила. Прочитав впервые этот рассказ в рукописи, я повел себя глупо. Словесная ткань бесспорно восхищала. Юмор изящно прятался внутри текста, который сам себя не слышит. Отец и дед его боролись против эстонского самодержавия. Каждый персонаж создавался беглыми, как в довлатовских шаржах, чертами. У редактора бежевое младенческое лицо, широкая поясница и детская фамилия Туранок. Короче, это был тот Довлатов, в котором все не чаяли души, от Бродского до обитателей Брайтон-Бич. Но концовка приводила меня в ужас. Она казалась переклеенной из книги другого автора. Не поняв и не приняв последнюю страницу, я уговаривал Сергея просто выбросить казавшееся неуместным жалкое место. Довлатов не обижался, не слушался и ничего не объяснял. Я сам понял, но только тогда, когда оказался в положении его героя, на краю могилы. В день похорон Довлатова, первых в моей жизни, я вспомнил упомянутые в рассказе детали. И надетый на покойника галстук, которых Сергей никогда не носил, и тяжелую ношу, с которой мы едва справлялись, вшестером. И могилу, где стояла вода, и белели перерубленные корни. Глава шестая. Атлантида. Смерть Бродского описывает абзац из «Льва Лосева» в его бесценной биографии поэта. Он умер в ночь на 28 января 1996 года в Бруклине в своем кабинете. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга. Двуязычное издание греческих эпиграмм. В вестернах, любимых им за мгновенную справедливость, о такой смерти говорят одобрительно. Умер в сапогах. Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно. К этому, собственно, нечего добавить, но бесконечно другая тема — смерть у Бродского. Тот же Лосев писал: «Если для его любимых стоиков философия была упражнением в умирании, то для него таким упражнением была поэзия. Что касается загробной жизни, то я никогда бы не решился задать Бродскому такой вопрос, считая его безумно интимным. Зато я об этом спросил Лосева, с которым дружил и меньше стеснялся. Бродский, — сказал он, — был, как все мы, агностиком. У него были подробные представления о метафизических проблемах, но это не значит, что он как-то представлял себе собственную загробную жизнь». Тут можно вспомнить подходящий фрагмент из записных книжек Чехова. между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Вот на этом поле и разворачивалось все творчество Бродского. Его последнее публичное выступление не предвещало ничего хорошего. Он выглядел усталым, предупредил, что чтение продлится ровно час, заранее отказался отвечать на вопросы, принимать в подарок чужие книги и подписывать свои. Собирать автографы — глупейшие занятия. К тому же я их столько раздал, что они ничего не стоят. Читал он только новые стихи, и понять их было трудно. На слух поздний Бродский воспринимался с таким трудом, что я и не пытался. Вместо этого я записывал на потом названия стихотворений, которые обещали больше других. Это оказалось правдой, когда мне пришлось читать последний сборник Бродского много раз и с карандашом. Эллиот только так и советовал обращаться с поэзией. Смысл в ней, уверял он, всего лишь приманка, позволяющая стихотворению воздействовать на читателя исподволь. Центральным образом позднего Бродского стала Атлантида, которую он называет «время, бесповоротно приближающая смерть». О том, что происходит в ее окрестностях, рассказывает одноименное стихотворение. Оно начинается так. «Все эти годы мимо текла река, как морщины в поисках старика». И также завершается. «Теперь ослабь цепочку, и в комнату хлынет рябь, поглотившая оптом жильцов, жилиц Атлантиды, решивший начаться с лиц». Бродский видел в смерти гносеологический вызов и использовал ее как инструмент познания. Как? Перебираясь, как это делал и герой Довлатова, на чужое место. В одном интервью Бродский сетовал на то, что нынешних поэтов прошлое занимает больше будущего. Самая интригующая черта в нем — отсутствие нас. Все мы, напоминает поэт, живем взаймы, ибо мы все на передовой. Так солдаты в траншеях поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Хайдеггер писал, что мы путаем себя с Богом, забывая о хронологической ограниченности доступного людям горизонта. Бродский не забывал. Он всегда помнил, чем, по его любимому выражению, это все кончится. Взгляд оттуда, где нас нет, изрядно меняет перспективу. По сравнению с громадой предстоящего, прошедшее скукоживается. Ведь даже века — только жилая часть грядущего. Недолговечность — это присущая всему живому ущербность, повод потесниться. Чтоб ты не решил, что в мире не было ни черта, Бродский дает высказаться потустороннему, миру без нас. В его стихах не только мы смотрим на окружающее, но и оно на нас. Глава 7. Харон. Единственная бесспорная форма загробного существования для Бродского — стихи, часть речи. И об этом он написал уже совсем незадолго до смерти в 1995 году в коротком и очень приземленном, даже грубом стихотворении «Эре Перениус» — «Меди нетленнее». Это, конечно, цитата из Горация. «Эксеги монументум эре перениус». Тут у Бродского есть строка, которая напрямую полемизирует с представлением о загробной жизни с церковной точки зрения. Бродский пишет про перо поэта. «От него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной жизнью, с кадилом в ней». Только стихи остаются после поэта. При этом, вспоминает Соломон Волков, сам Бродский говорил, что если после него читателям достанутся крысиные хвостики, как от античного поэта Архилоха, то и этого будет довольно. Все, кто беседовал с Бродским, знают, что он ничего не говорил случайного. Архилох — поэт VII века до нашей эры, греческая архаика. От него до нас дошло 120 отрывков, всего 350 строк. И это обидно, потому что античные критики сравнивали его с Гомером и Гесиодом. Древние об Архилохе отзывались так. Яд его речи происходит от желчи собаки и жала осы. Весь он — кровь и нервы. Это можно сказать про самого Бродского, который часто повторял слова Акутагавы. «У меня нет принципов, у меня есть только нервы». Писать о смерти Бродский начал слишком рано и ненавидел, когда его просили прочесть знаменитое среди многих поклонников стихотворение «На Васильевский остров я приду умирать». Другое стихотворение о смерти «На смерть друга». Оно посвящено Сергею Чудакову, слухи о кончине которого оказались ложными, но Бродский в стихах ничего не изменил. Сергей Чудаков был этаким русским Вийоном, и стихотворение Бродского «Пиан богеме». Поскольку она составляла его ленинградский круг, Бродский говорил и о себе. Несколько строк из этих стихов так нравились Довлатову, что о степени его участия в застолье можно было судить по тому, читает ли он этот отрывок или еще нет. «Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон. Тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон. С берегов неизвестно каких, да тебе и не важно». Драхма в стихах — произвол Бродского. Греки клали в рот покойника обол, в 6 раз дешевле драхмы, но та ему нравилась больше по звуку. Бродский всегда был готов к смерти, зная, что у него больное сердце. «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Его стихи раскрывают тему смерти непривычно и под американским влиянием. Русская поэзия подразумевает экспрессивные высказывания лирического «я», будь то Маяковский или Пастернак. Но американские поэты, включая Фроста, умели писать не о себе, а о мире без себя. По словам Бродского, это стихи о пейзаже, способном обойтись без меня. Говорят, что все поэты пишут о жизни и смерти. Но Бродский, кажется, первым написал о смерти больше, чем о жизни. Глава 8. Сороковины. Бродского отпевали 8 марта 1996 года на 40-й день после кончины в соборе святого Иоанна. Там было 3000 человек. Но больше всего меня поразили даже не трое нобелевских лауреатов, Дерек Уолкотт, Шеймас Хинни и Чеслав Милош, читавшие стихи Бродского, а его студенты из 3 колледжей Массачусетса. Они молча стояли со свечами в этой гигантской церкви, ее до сих пор строят, многие со слезами на глазах. Последними покинули собор не собравшиеся там поэты. Не мы, зрители и поклонники, а сам Бродский, его голос, словно цитата из литовского ноктюрна. Только звук отделяться способен от тел, вроде призрака. Бродский проводил всех уходящих отрывком из стихотворения, которое он сам считал завершающим. В последнем составленном Бродским сборнике он поместил эти стихи в самый конец. «Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой». В поэзии Бродского звезда — дыра в пространстве. Так Платон представлял себе небесную сферу. Сквозь отверстие в небосводе на нас падает неземной свет. Римляне считали, что Юлий Цезарь после смерти стал звездой. Но у Бродского звезды играют другую роль. Небытие броня ценит попытки ее превращения в сито, и за отверстие поблагодарит меня. Приняв определение Элиота, назвавшего поэзию трансмутацией идей в чувства, можно сказать, что Бродский переводил в ощущение непостижимо абстрактную концепцию, которую мы осторожно зовем небытием. Бытие у него — частный случай небытия. Приставив «не к чему попало», мы возвращаем мир к его началу. Забывая, мы перебираемся на родину. Из культуры в природу, из одушевленного в неодушевленное, от частного к общему. Бродский всю жизнь вел диалог между временем и вечностью. Когда человек умирает, он приобщается к ней. Глава 9. памятник. Могила Бродского в Венеции стала намоленным местом. Я ни разу не видел цветов на надгробии Эзры Паунда, но другим его соседям, Стравинскому и Дягилеву, всегда приносят красные розы. Бродскому дарят еще и сигареты. Все знали, что это его главный порок. Он же сам написал «Сигарета — мой Дантес». Еще у плиты лежат шариковые ручки, чтобы ему было чем там писать, и конфеты-коровка, которые он вроде бы любил. На обратной стороне небольшого мраморного памятника словам «Летум нон омния финит». Эту строку из Проперция для эпитафии выбрала вдова Мария Бродская. Она взяла ее из элегии «Смерть Цинтии». В переводе Григория Дашевского эти стихи звучат так, будто их написал Бродский. «Маны не ноль, смерть щадит кое-что. Бледно-больной призрак-беглец перехитрит крематорскую печь. Вот что я видел. Ко мне на кровать Цинтия прилегла. Цинтию похоронили 3 дня назад за оживленным шоссе». Я знаю, что Бродский и сам собирался переводить Проперция, потому что он одолжил у меня том элегиков на русском и до сих пор не отдал.